Леонид Надымлинский. Рассказ без названия. Не хочу ломать головы над тем, как назвать свой рассказ, а потому пусть он останется без названия. Хоть и не умею я казисто языком болтать, но скажу пряменько, что не несчастье, когда от тебя жена уходит, а тоже можно сказать большое счастье, потому она этим и свою жизнь сохранит, да и твою не укротит. Скажем, к примеру, служил я в Красной Армии и не каким-нибудь там кашеваром али каптенармусом, а взаправдошним командиром. Ну и что говорить, сами видеть можете, и ростом вышел, и форс, где нужно показать могу. А что касается одежды, али еще чего в этом роде, то уж мое почтение. Завсегда все в исправности соблюдаем. Тоже и ремни, там портупеи, сумки, али бинокль, все в наилучшем виде. А что насчет знаков нарукавных, либо еще чего, так уж самые, что ни на есть, первейшие носим, потому они очевидки. Лыцарь из себя корчу. Чего бы? Стали меня только ребята зудить. Дело известное, кобылка. Какой ты, говорят, есть командир без командирши? Не фасон. Ведь за тебя образованная пойдет. Взяла тут меня, братцы мои, думка. Ну вот так из головы не вылазит. И впрямь складно с женой-то. А ежели еще с образованной, то куда будет складнее. И обязательно образованную захотелось. С нашим ведь братом завсегда так. Вобьет себе что в башку, так от этого и колом не выбьешь. Что, думаю, наши? Ни тебе сказать что, ни на музыке сыграть, ни с гостем язык почесать, ни спеть. Оно, конечно, некоторые бывает и поют. Да ведь кому их пение соответствовать может? Тоже понимать надобно. А ребята одно заладили. Олух ты, царя небесного! Счастья себе не хочешь, облом! Думал, думал я, да и решил. Только обязательно, чтобы образование было. Знай, мол, наших, почитай военных. Что мы, хуже других прочих, что ли? Рылом не вышли, али нас мухи засидели? Вот с этого самого решения, братцы мои, настоящая-то кометь и начинается. Командировали меня вскоре с фронта с одним приятелем в губернию. Ну, дело известное, губерния никакая не наесть тебе деревня, али волость. Значит, ни тебе кожухов, ни полушалков, а кроме что барахолки-то не увидишь. Ну и рестораны, и граммофоны, и женщины, и упряжи на лошадях, и фортепьяны, и милиционеры на углах в красных шапках — все честь честью. И хотя пьяненькие кое-где и шатаются, но драк ни под каким видом не заводят. На этот счет строго. Ходим мы, это, по городу. Зенками хлопаем, вывески читаем, к разным разностям прицениваемся. Ну, вообще все как полагается. Надоело. Пойдем, говорит приятель, ко мне чайку попить. Потому мне, как местному жителю, это не разорки будут. Пошли. Семейство его меня как родного встретило. Ясное дело, видят человека и знаки отличия к тому же на рукавах. Разговорами занялись, соответственно. О войне и всякой всячине. Рассказываю. А они в свой черед любопытствуют. Откуда? Женат, али холост? Сколько жалований получаю? Да не намерен ли я, значит, в закон вступить? И на примете уже кого имею? Или, ну, и так далее. Холост, отвечаю. А невеста еще не обзавелся. И от закона, дескать, не прочь. Сидим, чайком балуемся. Планы свои друг другу открываем. Только смотрю, а в дверь из косяка хорошенькая этакая мордашка выглядывает. И зубы скалит. Да так забавно. Познакомились. Сухонькой такая, как спичка. И все-то у ней бестия этакая махонькая. И ножка маленькая, и ручка ровно у ребенка, и рожица с кулачок. И смеется. За фортепиано села. спрашивает. Любите? Как не? Говорю, тоже очень обожаем. У нас Сенька Косой на Лиенке куда как хорошо играет. А заведет, скажем, иркутянку с переборами, так ноги сами ходу просят. Да вы не смейтесь, барышня, серьезно вам говорю. Али вот еще заведет ямщика, так от тоски ровно клубок какой к сердцу подкатит. Ну, коль уж так вы музыку обожаете, так я вам сыграю. Может, понравится? И заиграла. Дуй ее горой-то! Валец какой-то, штопенной называется, или как там иначе, как-то не знаю. Только в слезы меня ударяет. Чувствую и ровно сквозь туман вижу, что пальцы-то у ней, как на пружинках по костяшкам прыгают. Одним словом, отчувствив, слюни распустил. Кончила. Посмотрела на меня, да так засмеется. Какой вы сочувственный! А я и насчет танцев могу соответствовать. И даже очень налюблю ими заниматься. Потому они даже полезительны. На манер военной гимнастики. Ну, конечно, отвечаю, ежели стала она мне их показывать. Диву танец. Вот оно что значит. Образованность-то. Сразу и видно человека, она тебе и на фортепианах, и пляшет, и тому подобное. Не то, что мы, обломы сиволапые. Вот бы такую женой-то заиметь. Хоть она, правда, маленько и жидковата на подставах-то, а уж хоть краля писаная, не чета нашим лохудрам деревенским. Гляжу, а девица-то мне начинает авансы строить и глаза таращит. Подбадриваю себя, не робей. Смелость города берет, закинул о чувствах. Посматриваю на нее скоса, а сам мычу. А человек, я, дескать, не женатый, а к семейной жизни большую склонность имею. Только убеждение имею за себя образованную взять. Чтобы и на музыке играла, и танцевать умела, и разговоры с приятелями разговаривать, и вообще моему командирскому положению соответствовать и все такое прочее. Она смотрит смирненько, глазки прикрыла, ровно спать хочет, ножкой прыгает и головой качает. Чисто кукла японская. Кончил я. Высморкался, губы на всякий случай рукавом утер. Невеста же молчит. Ах, думаю, чертова перечница, ломается! Что же, спрашиваю, на это отвечать можете? Да, дело хорошее. Только чтобы человек по душе пришелся. Ну и полюбился тоже. А за вас многие пойдут, не задумываясь. Да зачем же многие-то? Мне одной вас даже с излишком будет. А сделайте милость, осчастливьте. Чего ж я буду подметки-то зря по городу трепать, когда счастье-то, можно сказать, само в рот валится? Согласитесь? Хлопает глазенками, а на них слезы, что твои росинки блестят. Поговорите с папенькой, а я с моим превеликим удовольствием за вами хоть на край света. Поцеловаться это было полезно, радостях-то не допущает. Сначала уж в закон. А тогда и все такое прочее. Покорился. А теперь, говорю, потому как вы, можно сказать, мне кандидаткой в невесты доводитесь, разрешите узнать, как вас зовут по имени и отчеству. Хорош женишок. Даже имени невесты не знает. Люси зовите. Люси? Хорошее имя. А у нас в полку трехцветная кошка была, Люськой звали. Умная была гадюка. Долго ли, коротко ли, окончили дело и зажили своим домом. Пойдешь это на службу ни свет ни заря, а жена молодая спит себе до полудня, горе не знаючи. Сызмальство должно быть к этому приучено. Потом туалетиться начинает. Ногти на руках напильником скребет, кожу на пальцах до крови ножницами обстригает, притирания разные делает, глаза и брови карандашом подписывает и пудрится. Ругался сперва началу. Не берет. Плюнул. Расписывай, мол, иконостас не жалко не купленный. Смеется надо мною, целует и всякими нелепыми словами называет. По хозяйству сущий тьмы слепыш. Ни тебе обед сварить, ни белье постирать. Стал выговаривать. Нехорошо, люди смеются. Куда тебе? В слезы ударяется, кричит, ногами топает. Вы из меня прислугу хотите сделать, что ли? На прислуге бы и женились. Я за вас замуж шла, а не за ваши чугуны с ухватами. Прошли времена, когда мужья с женами помыкали. И пойдет. И ее жалко. И по брюху девятый вал ходит, и любовь натощак не получается. Это бы еще ничего. Да вижу, пошаливать начинает. Куры приятель устроит. А тому что? Кусок лакомый. Сядут это на пару и на чувствиях друг у друга щекочут. Она на фортепианах жалостливые романсы разыгрывает. А он вылупит глаза и молчит. Чисто арясина. Только вижу, оно до существа начинает доходить. Плохо! Бабье дело известное, хвостом повертеть охота, если за спиной мужа куры строить можно. Пилить меня начала. Обманщик ты! Жизни моей погубитель! Души у тебя нет! Слова одни, да поцелуи! Сохну я с тобой, никакого тебе удовольствия! Мучитель! Уйду я от тебя! Брошу! Уговаривал. Жалко было. Любил ее баламутную. Ребенком считал, несмышленышком. Бился. Плюнул. Ушла. Сначала от обиды ровно и белый свет потушился. А потом полегчало. Да и совсем отлегло. Баба с возу кобыле легче. А что теперь касательно образованных? Близко не подхожу. Все время держу дистанцию. И счастлив? Так-то. Ты дарила мне розы, розы пахли полынью, знала все мои песни, шевелила губами, исчезала мгновенно, не сидела в засаде, никогда не дышала тихонько в трубу. Мы скрывались в машинах равнодушных таксистов, по ночным автострадам нарезали круги. Ты любила холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячей руки. Ты любила холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячей руки. Потом было лето, мы прощались и знали, а мы с тобой одной крови, мы небесных кровей. Твои драные джинсы и монгольские скулы, ты была моей тайной сосновой май. Твои драные джинсы и монгольские скулы, ты была моей тайной, оказался, но моей, моей. Твои драные джинсы и монгольские скулы. Ты была моей тайной сосновой май. Ты была моей тайной сосновой май. Ты была моей тайной сосновой май.